Глава 6. Я категорически не выспалась даже для макияжа. Мрачно посмотрела на тушь губную. Но тут вспомнился еще один афоризм. Правда, не тренера по айкидо, а китайского стратега Сунь Цзы. Если ты и можешь что-нибудь, сделай вид, что не можешь. Обман – это средство добиться победы над противником. Искусство войны. Очень вовремя. Увидев меня утром за рабочим столом в черном балахоне, без украшений, косметики и с высоким тугим хвостом на голове вместо укладки, Михаил с одобрением кивнул. «Я рад, что вы учли мои пожелания, Виктория». «Угу, и настроение сегодня не очень», — ответила я угрюмо. Конечно, когда я встала относить ему зверски заваренный чай, удав увидел, что балахон-то короткий, а сапоги высокие, бархатные и облегающие ногу выше колена. Но, видимо, отсутствие косметики на моем бледном лице он счел за уступку и промолчал. Когда я курсировала туда-сюда с черновиком презентации, заметила, что эта полоска кожи под тонким чулком между краем широкого платья и верхом ботфорт приклеивает его взгляд к моим ногам намертво. Ну и пусть, чтобы ему было плохо, как мне сегодня. В офисе все суетились, особенно Алиса. Юбилей, приезд важных гостей и клиентов, торжественная презентация уже завтра. Бухгалтера наклеивали флажки над доской объявлений. Уборщицы с особым тщанием натирали стекла под грамотами в рамках. Менеджеры по продажам под минус репетировали переделанную под корпоративный праздник песню. «А знаешь, что еще будет?» То и дело нестройно неслось из конца коридора. Стоило мне высунуть нос из приемной. Так и хотелось сказать. «Знаю-знаю, шашлык из вас будет, если споете плохо. Удав лично приготовит». Участвовать во флешмобе никто не хотел, но тиран сказал «Лишу премии!» И все пели, прославляя насосы. От краснолицего великана вождя спецпроектов до мальчика-зайчика по работе с мелкими заказчиками. Выглядело это не хуже, чем в мультике, где оперный хор зайцев во фраках и коварный охотник с ружьем трагически надрывались. Сейчас прольется чья-то кровь. Надежды на премию в лицах менеджеров было мало. Алиса психовала. Мимо еще не приехали с гастролей. Агентство, которому было поручено сделать подарки для каждого гостя, никак не привозило сюрпризный мешок. А ведущий просил внести правки в сценарий, потому что он не может произносить вслух такой пафос. У девочек из маркетинга дергались нервно веки, когда удав приходил посмотреть, как они репетировали другой номер, танцевальный, где «Калинка-малинка» резко переходила в современный хит. Бонусы тоже стояли на кону. Все проклинали тот миг, когда удав решил проявить оригинальность. Сам Биг Босс, забыв про обед, раскатывал начальников отделов под асфальт, требуя предоставить красивые цифры. Начальники носились и потели, а я печатала, будто заводной станок. Как обычно, работы было по самые уши, в том числе срочной только потому, что я так решил. Михаил вышел в очередной раз проверить хор зайцев, а я подумала, пора. Закрыла плотно все окна, открыла дверь в кабинет тирана, достала из сумки термос и налила в домашнюю тарелку горячего, ароматного борща. Из второго термоса выудила котлеты, по бабушкиному рецепту. Горяченькие, сочные, от души сдобренные лучком. И свежевыпеченную чесночную пампушку развернула из полотенца. Помахала папкой над блюдами, развеивая съедобные запахи по офису. Конечно, идеально было бы еще селедочку под зеленым луком нарезать, но бежать за ней ночью в супермаркет было не с руки. Пришлось готовить из имеющихся продуктов. В кабинет заглянула Полина, сделала круглые глаза и смылась. Я продолжила печатать одной рукой, вооружившись ложкой другой. Дверь в офис открылась. «Виктория!» — рявкнул с порога Михаил. «Что это?» «Борщик», — ответила я, — «и котлетки. Все равно в столовую бежать некогда. Вы ведь потребовали презентацию снова переделать». Он потянул носом, сглотнул слюну, но демонстративно поморщился. «А я знаю, что пахнет вкусно. И очень едой». «В офисе не должно пахнуть, как в столовой. Виктория!» «Это не как в столовой. Это домашнее. Сама готовила», — ответила я оскорбленно. «Попробовать хотите?» «Нет! Проветрить немедленно!» «Нет. Извините. Холодно». Кажется, удава вот-вот хватит Кондратий. Он быстрым шагом направился к окну и распахнул его. А я встала, подошла, ощущая, что в каменном изваянии проснулся натуральный огонь. Аж воздух рядом задрожал. Если у меня заболит горло, переводить я точно не смогу», — сказала я и закрыла створку перед его носом. «Вы что, издеваетесь?» «Нет», — улыбнулась я. «Я ем. Могу поделиться. У меня еще и для ужина припасено. Но если вы планируете оставить меня работать, как вчера, после 6, то не поделюсь». Он пыхнул, как дракон. Зыркнул гневно на мой пикник на столе и выпалил. «Идите куда хотите в 6 часов. А сейчас ешьте. И быстро!» Затем Михаил рванул в свой кабинет. Увидел закрытые окна, выругался и захлопнул дверь в приемную. А я довольно улыбнулась и позвонила Егору, который уже с утра осведомлялся о моих планах на вечер. «Здравствуйте. Сегодня я освобожусь ровно в 6». «Как здорово!» – ответил он с явной улыбкой. «А то я уже думал, не отключить ли мне электричество в здании после 6». «Наш человек», — подумала я. И, наслаждаясь домашним борщом и котлетками с пампушками, декламировала про себя в сторону директорского кабинета. «Теперь я знаю в вашей воле меня презреньем наказать, но ненормированным днем боли меня удав не испугать». Народная женская мудрость гласит: чтобы выглядеть как богиня, нужно 20 минут. Чтобы выглядеть естественно, нужно 3 часа. Учитывая дефицит времени, пришлось настроиться на образ богини. К половине 6 голова слегка кружилась, потому что устала я, как ни крути, капитально. Но я подхватила сумочку и укрылась в женском туалете. Единственном месте, куда удав не совал свой аристократически безупречный нос. Егору моя трудовая бледность была ни к чему. Поэтому я подкрасила глаза, губы и подрумянила щеки. Распустила волосы, достала украшения и пояс. И вот уже балахон не балахон, а маленькое черное платье. Я вошла в приемную и натолкнулась на Михаила. Кажется, он был не готов к такому быстрому преображению, потому что застыл с папкой в руках и забыл, куда шел. «Вы что-то хотели?» – спросила я, скользнув взглядом с изваяния на часы. «Без 5:06». «Еще раз надо презентацию», — начал было он. Но я пожала плечами. «Уже не успею. Вы же сказали, что я могу уйти в 6». «Куда?» — вдруг спросил удав. «Надеюсь, что не домой», — улыбнулась я, достала котлету в судочке и поставила возле чайника и пополненного с утра резерва шоколадок в коробке. «Вот у меня котлета осталась. И пампушечка. Борщ не предлагаю. Он уже холодный. Угощайтесь, если снова задержитесь в офисе». «Нет, спасибо», — сказал Михаил с таким видом, словно я ему змею на подсолнухе предложила. Но я не убрала. Пусть лежит и пахнет. Ему назло. В этот момент в дверь заглянул Егор. Кивнул Биг Боссу и перевел взгляд на меня. Восхищенный. «Вика, вы готовы идти?» «Да», — просияла я. И пока Михаил не придумал, что в срочно-обморочном порядке нужно перевести манифест насосных профсоюзов Гвинеи-Бисау или заказать билеты Егору на Северный полюс в один конец, я подхватила сумочку, пальто и выскользнула в коридор. Егор подал мне руку, и мы пошли к лифту. Я стала внезапно легкая и свободная. Боже, как давно я себя так не ощущала. А ведь это мое нормальное, обычное состояние. Радоваться моментам и любить жизнь. Замечать солнечных зайчиков на стеклах. Восторгаться полетом пылинок в солнечных столбах. Разглядывать образы облаков в небе и прислушиваться к птицам, чьи голоса нет-нет, да прорываются сквозь шум большого города. А вовсе не строить козни тирану. Да, скоро ему грозит лишь участь персонажа в моем юмористическом романе. И никаких тебе больше. Чаю. У вас ошибка. Приоритеты. Отчеты. 2 недели прошло. Ужас. Завтра будет 2 недели тирании в моей жизни. Я узнала себя с новой стороны. Оказывается, я умею быть коварной и радоваться этому. А мнила себя возвышенной и пушистой. Почти белочкой. Но, как выяснилось, у белочки еще и зубы крепкие. Что ж, хорошо, что мой поход на тирана близится к концу. А то так ненароком обращусь в кобру и не замечу. Ведь говорит же индийский мудрец Васиштха о том, что для счастья и развития человеку важна хорошая компания. «О чем задумалась, Вика?» — спросил внезапно Егор. Я улыбнулась ему. «Так, слишком много работы было в последнее время. Но это не очень интересно. Расскажите о себе». «Прямо сразу?» — усмехнулся он. «Жизнь коротка. Чего время терять? «Мне нравится твой подход», — сказал Егор, выходя из лифта на парковке. «И давай сразу на «ты». Чего время терять?» Мы рассмеялись. Нас ждал невообразимый желтый с черным спорткар. Едва мы сели, Егор нажал на педаль, и авто с визгом рвануло со стоянки. «Ой!» Мы мчались по городу с такой безбашенной скоростью, что хотелось схватиться за все, что попало, тормозить каблуками в пол, а лучше зажмуриться. «А давайте чуть-чуть помедленнее, пожалуйста», — попросила я. «Давай мы на «ты», — напомнил Егор. «Хоть и на «ты», но помедленнее». «Не бойся, ты в руках летчика», — хохотнул он. «Реакция у меня что надо. Я в прошлом военный истребитель, так что всегда не езжу, а низко летаю». «Уж лучше внимательный биоробот за рулем», — подумалось мне. Я снова вжалась в кресло, забывая, как дышать, когда мы на лихом вираже обошли КамАЗ и вылетели на проспект. «Падать некуда, мы на земле», — добавил Егор. «Зато мазаться в стену можно с разбегу», — пробормотала я. Он снова расхохотался и жалился, снизил скорость. «Ладно уж, но ты привыкай». «О, нет, лучше на маршрутке с джигитом», — мысленно парировала я. «Или пешком». Егор притормозил возле ресторана «Мане», гранитной глыбы, раскинувшегося за бамбуковыми зарослями, искусственным японским прудом с обязательным полукруглым мостиком, кувшинками и мелькающими красно-оранжевыми спинками карпов кои. Егор выскочил из авто, подал мне руку и провел по мостику к застекленному витражами крыльцу. Приятная музыка, темные портьеры, диванчики, освещение в стиле интим, немноголюдно. Администратор, девушка с точеной фигуркой, поприветствовала Егора, назвав по имени-отчеству и провела к любимому столику. «Тебе здесь понравится», — с видом искусителя сказал Егор. И как бы направляя меня меж столиков, положил ладонь на талию и съехал пониже. «Упс, показалось?» Я чуть ускорила шаг, якобы не поняв, в чем дело. Администратор указала профессиональным жестом на столик в углу. Я села на черный диван. Егор скользнул рядом. «Как насчет сета роллов? Вот этого, императорского?» «Почему бы и нет? Хотя это же вроде французский ресторан», — удивилась я. «По моей просьбе они взяли японца. И не прогадали», — подмигнул Егор и озвучил заказ официантке. «Ты знаком с владельцем?» «Даже вошел с ним в долю. Когда у них дела пошли не очень». «А у тебя, кажется, дела идут неплохо», — заметила я. «О, да!» Егор откинулся довольно на спинку дивана, и его рука оказалась слишком близко к моей спине. Вторая потянулась к моему бедру. «Хм, слишком быстро». Я отодвинулась. Он придвинулся. Усмехнулся. Подмигнул мне с намеком. «Жизнь ведь коротка». «Но не настолько», — ответила я. И тут зазвонил служебный телефон. Я подняла почти с облегчением. Михаил прорычал мне в ухо. «Виктория! Немедленно возвращайтесь в офис». «Я занята, извините». «Я знаю, чем вы заняты, но у нас форс-мажор. И если сейчас же вы не явитесь в офис, то и вы, и еще сотни ваших коллег останутся завтра без работы. И я в том числе». Судя по голосу, удав был явно не в себе. «Что случилось?» – спросила я. «Приезжайте немедленно, я оплачу такси». Я положила трубку в недоумении. Пожалуй, если бы не лицо Егора, слишком похожая на урвавшего сметану кота, если бы не его внезапная игриво-масляная улыбочка. Я бы еще подумала, но теперь я сказала. «Простите, вынуждена вас покинуть. На работе беда». «Да наплюй ты на этого придурка! До завтра не умрет!» — заявил Егор, протянул ко мне руку. Провел по волосам, погладил по плечу. «Оставайся, детка!» «Нет, прости». «Что прикажешь делать с роллами?» — спросил он недовольно. «Можно съесть и ни с кем не поделиться». Виновато улыбнулась я, пожала плечами и сбежала. «С ума сойти! Но, кажется, я испытывала благодарность Кудаву». Я перебежала через мостик, села в такси у ресторана и помчалась обратно к нашему бизнес-центру. Когда я вошла в офис, меня встретил Михаил. И впервые он выглядел так, словно ему в голову молния ударила. Волосы дыбом, галстук набок. Пиджак перекособочен. «Что случилось?» – ахнула я. «Сервер слетел. Презентацию надо делать заново. Она нужна уже утром», – выдавил Михаил. глядя на меня с таким возмущением и подозрительностью, словно я и организовала этот теракт. «Так ведь есть бэкап и черновик на жестком диске», — сказала я. «Вы же должны это знать. И ребята из IT еще на месте». «Ну так распечатайте и внесите последние коррективы», — рыкнул он, нервно пытаясь пригладить волосы. «Ну знаете», — психанула я, — «у вас палец сломается на кнопку нажать. Совсем уже?» Тут мой взгляд упал на столик с чайными принадлежностями. Я обалдела. Ни моей котлеты, ни помпушки, ни половины шоколадок. Вокруг только фольга и бумажки. И разбитая чашка, его любимая, на полу. Ого! Кажется, кто-то сильно нервничал. С чего бы? Я бросил распечатанную презентацию на стол и открыл файл на мониторе. По-хорошему, анимацию в последней диаграмме надо убрать к чертям. Да, точно, надо убрать. К чему эта дурацкая мультипликация по многофункциональным торговым центрам и жилым комплексам с нашим оборудованием? Еще б крокодила Гену вставила, чтоб график поставки насосов на голубом вагоне вывозил. Тоже мне профессионал. Наделала тут. И чем она вообще там занимается с этим яйцеголовым? Снова кольнула где-то в области груди и бросила в холодный пот. Нет, мне совершенно на это плевать. У меня другие приоритеты. У нас завтра такой день. Приезжает замминистра. А значит, мы все-таки получим госзаказ. И отец тоже будет. Госзаказ – это же практически золотая жила и возможность дальнейшего развития. Введение отложенных на лучшие времена разработок. Возможно, дополнительное финансирование испытаний. Как некоторые могут не понимать важности того, что мы делаем? Нет, она, кажется, вообще ничего не понимает. Уйти ей, видите ли, надо в 6 часов. Была бы моя воля, вернул бы крепостное право, общую трудовую повинность и распорядок, как в нашем спортивном интернате. Подъем, разминка, пробежка, чай. Вместо тренировки – выполнение рабочих заданий. Короткий перерыв на обед. И снова тренировка, занятия, тренировка, ужин, душ, сон. И тогда в голове не было бы всякой хрени. Просто когда падаешь от усталости и без задних ног, больше ни до чего. Спать долго тоже не стоит, чтобы не снилось всякое. Выключился, включился и на работу. Давно живу в таком ритме, и все нормально. Бизнес развивается, мозги заняты делом. А если не делом, дорога в спортзал и в парк, на пробежку. Нет парка, хоть вдоль трассы, поля, складов, по улице. Бегать можно везде и в чем угодно. Но я купил квартиру рядом с парком. Там белочки прикольные. Я взял в руки план проекта расширения завода. Чертова котлета лежала и пахла. Даже через закрытую дверь. Я понял. Это саботаж. У бабушки котлеты также пахли. А потом никто так и не научился такие делать. Надо было записать рецепт и подробную технологию изготовления. Сколько раз заказывал в ресторанах. Даже в Париже. Просил отцовского повара. Ничего подобного. Даже сам пробовал приготовить. Но это вообще не для протокола. Я сглотнул слюну и раскрыл страницу с планом строительства. Черт, да чего ж она так пахнет? Я подошел, чтобы налить чаю. Лежит. В пластиковой коробке. И румяная. Натертая чем-то зеленым круглая булка. Не Макдональдс однозначно. Снова потекла слюна. А я ходил на обед сегодня. Не помню. И выглядели котлеты у бабушки так же. Ровные. Поджаристые. Профессиональные. Черт. Хотя, если съем, она и не узнает. Может, выбросил? Да, конечно. Уборщица выбросила. Утром. Пальцы сами запихнули в рот сочное чудо. Боже. Я прикажу ей написать рецепт, чтобы не утратить технологию. Потом опять жалеть буду. Обожаю котлеты. Лучший друг Ромыч смеялся надо мной в детстве. Ты за котлету с пюре родину продашь. Это смотря за какие котлеты. Одна секунда удовольствия, и котлеты больше не было. А запах остался. Смешался с ее личным запахом и хоть святых выноси. Я бросился к окну, распахнул его. В нос ударило осенней сыростью. Почти как дома, в Питере. Только это не Питер, меня не обманешь. Это дурацкий город, где либо жара и пыль, либо грязь по колено, либо снег по пояс. И всегда пробки. Зимой рядом с офисом даже видел одного на собачьей упряжке. Тоже мне. Южная столица. Отвратительный город. И люди хамовитые. Некоторые так вообще. Оставил окно открытым. Глянул на ее стол. Снова кольнула. «Да чтоб тебя!» Ручка с розовым пушком. «Ути!» Все вокруг ее стола еще сильнее пахло ею. Этой штрейкбрехершей. Я бы ввел как пункт трудовой дисциплины полное отсутствие запахов на рабочем месте. Отвлекают. Впрочем, эта несносная Виктория все равно бы меня вывела. Нашла бы чем. Иногда кажется, что она специально так вкусно пахнет венскими булочками, розовым вареньем и цветами какими-то. И улыбается так. Угу. А сейчас она этому улыбается. В своей безобразно короткой юбке. Черт, какого хрена к ней прицепился этот яйцеголовый? Он точно хочет увести моего секретаря. Не выйдет. Я принялся наливать чай. А в голову то и дело лезла эта ее полоска на бедре между платьем и сапогами. Как наваждение. И тонкие щиколотки. И запястья. А на них что-то так блестит красиво. Представилось, как она наклоняется ко мне, показывая, что исправила в презентации. А я не соображаю ничего. Потому что этот запах. Шейка нежная. Ушко. И в голове у меня ни одной мысли, кроме... А теперь она наклоняется рядом с этим кретином. Бросила в холодный пот и в жар одновременно. Желудок настойчиво потребовал добавки. Я запихнул плитку шоколада в рот почти целиком. Я ем шоколад, потому что знаю. Им питаются полярники. Он полезен при стрессе, так как содержит теобрамин, фенилэтиламин, кофеин и каннабиоиды. А триптофан способствует выработке эндорфинов. Прожевал быстро. Не помогло. Зато воображение работало безотказно, как вирусная программа в компьютере. Вот она наклоняется к Доброву. Он смотрит на нее. И... Так все живо представилось, что я поставил чашку мимо стола. Послышался мерзкий звон. На полу черепки и коричневая лужа. «О нет, это же моя чашка!» Вычту у нее из зарплаты. Я рванул в свой кабинет. Сел. Снова открыл план и чертежи. Такое впечатление, что в первый раз вижу. Нифига не соображаю. Зашла Полина. «Михаил Валерьевич, у нас все готово. Я сделала, как вы просили. Переслать Виктории или вам?» «Мне», — мрачно ответил я. «А Виктория где? Я смотрю, она вашу чашку разбила. Но уборщица уже ушла. Ей придется самой пол вытирать». И тут меня взорвало. «Не лезь не в свое дело. У тебя есть обязанности? Выполняй». «Извините, Михаил Валерьевич», — обиделась Полина и скрылась. «Она тоже меня бесит. Решила, что если я помог ей перебраться в Ростов из Питера, потому что врачи велели ее ребенку срочно поменять климат на более сухой и жаркий, то у меня к ней особое отношение. Женщины вообще такие. Подумаешь?» Заказал перевозку для ее мебели, оплатил аренду квартиры первые 3 месяца. Я оформил это на компанию. И налоговые льготы по ипотеке. Я ради ее мелкого подсуетился. Понятно же, что загнется со своими легкими в Питере. Но Полина, кажется, поняла все иначе и теперь регулярно пытается влезть в душу и в постель. Набрала Лису по внутреннему. «У нас все по плану?» «Да, Михаил Валерьевич», – сдавленно сказала она. «Только мимо еще не приехали с гастролей. Никак не могу с ними связаться». «Значит, сама сценки показывать будешь», — рявкнул я. «Неужели трудно нормально все подготовить? У тебя 3 месяца было». «Я подготовила, но...» «Если завтра снова услышу твои «но» и оправдания, вылетишь с работы. Имей в виду». Я хлопнул трубкой по аппарату. Ладони у меня были влажные. Кажется, меня кроет. Снова представилась Виктория. Вся такая легкая, большеглазая, улыбчивая. И с этим. Укрыла еще сильнее. Не понимаю себя. Это нонсенс. У меня госзаказ на носу и контракт с французами. Ведь все хорошо. Но пульс шумел в ушах, словно я с парашютом прыгнул. И она с этим самовлюбленным Казановой. Летчиком на летчиком. Кровь ударила в голову. И я в злости смел со стола все папки. Все. Надо это прекращать. Но как? Да как на пожар. Я вышел в приемную, потом в коридор. Из бухгалтерии выскочила Лизочка, увидела меня, скользнула по стенке и юркнула в соседнюю дверь. В мозгу пульсировало. Виктория должна вернуться. Немедленно. Я зашел в серверную, подошел к серваку и нажал на кнопку «Резет». Я сошел с ума? Нет, Все равно все копируется на бэкап. Влажными руками достал телефон из кармана и ткнул на кнопку быстрого набора. «Виктория, срочно приезжайте, у нас форс-мажор. Я плачу такси», – произнес я хрипло, глядя на то, как перезагружается сервер.